«Ты хочешь поплавать на каяке?» — спрашивает Уорд. «Сейчас?» «Все уговаривают меня подождать делать то, что я всегда делал, пока не закончится химиотерапия. Я хочу заняться чем-то новым и не откладывая. Вопрос в том, позволит ли дурным вестям подмять тебя или нет?» Марла беспокоится. «Марла!» — Мэтт тянется за курткой. «Считает доктора господом, и Господь повелел мне не вставать с постели. На реке в это время года холодно. Если мы перевернемся, ты промокнешь». Мэтт усмехается. 3 дня назад он закончил еженедельные процедуры и, как обычно, в последнее время испытывает душевный подъем. Потом, перед следующим визитом в больницу, его настроение ухудшится. «Когда, еще до того, как я заболел, ты пытался уговорить меня покататься на каяке, то говорил, что мы наденем гидрокостюмы, и обещал, что будешь грести так, что мы не перевернемся. Ты что, разучился работать веслами?» «На каяке гребут одним веслом. Если тебя затошнит, скажи мне сразу». «Конрад, я не мазохист. Я хочу развлечься, а не утонуть». Через 10 минут они в Ягуаре едут через сердце Гринвич-Виллидж, мимо толп, кофеен, джазовых клубов. «Боже мой», — говорит Мэтт, — «никогда не думал, что ресторан может выглядеть так здорово. Марла держит меня в заперти. Когда я закончу со следующей химиотерапией, позвони к какой-нибудь из своих подружек и отправимся куда-нибудь все вместе». Перед глазами Уорда на мгновение возникает Джилл Таун. Они вдвоем в ресторане сидят за круглым столиком, на столе горит свеча, рядом бутылка белого вина. Джилл в видении уходит в дамскую комнату. Через минуту в видении он слышит пронзительный крик. Они едут по 7-й авеню на юг к Уэст-Хьюстон-стрит и поворачивают направо к Вестсайдскому шоссе и лодочной станции. «Конрад, с какой девушкой ты сейчас встречаешься? Пациенту необходимо компенсаторное возбуждение. Если тебе нужно возбуждение, возьми в прокате порнофильм». Уорд оставляет Ягуар на временной парковке, образованной строительными перегородками возле набережной Гудзона. Полная луна заливает бархатно-черную реку светом. Лодочная станция на пирсе 26 находится в нескольких кварталах к северу от мирового финансового центра и по другую сторону Вестсайдского шоссе от Traveler Insurance Building. Мимо пробегают несколько поздних бегунов и роллеров, подключенные к своим наушникам, своим личным коконам. Уорд отпирает ворота лодочной станции, замечая, что Мэтту в его ослабленном состоянии приходится прислониться к сараю. «Ты уверен, что хочешь кататься?» «Вблизи река кажется довольно бурной. Конрад, знаешь, что я узнал о разочаровании? Ему очень легко поддаться. Весь мир хочет, чтобы ты поддался. Сколько старообразных людей ползает по Нью-Йорку, а потом оказывается, что им только по 60. Они начали всего бояться, когда были в нашем возрасте, и погляди, чем это закончилось. А теперь вытаскивай свой чертов каяк». Выводя двухместный фибергласовый каяк от деревянного причала, Уорд вспоминает, что это Камилла познакомила его с этим спортом. Мысленно он видит ее на речной гоночной яхточке на Гудзоне, видит, как солнце сверкает в брызгах воды у нее на плечах. Уорд учит Мэтта надевать гидрокостюм, как когда-то она учила его, потом выбирает для кузена спасательный жилет и брызговик. Уорд переворачивает каяк вверх дном, опускается на колени и просовывает в отверстие голову и плечи. Встает, уравновешивая каяк на плечах, как показывала Камилла, и выходит на причал. С другой стороны деревянного пирса есть трап, ведущий к плавучему доку. «Помнишь, когда мы были детьми, — говорит Мэтт, — ты привез на ферму своего дружка Мичума, и мы вышли в море. Тот парень был настоящим моряком. Ты с ним больше не видишься?» «Встречался на днях», — отвечает Уорд. Мэтт смеется. «Он все время хотел править шлюпом сам. Все время говорил, можем мы попробовать по-моему? Можем мы править по-моему? Я тогда укатался от хохота». «Садись вперед», — говорит Уорд. «Когда гребешь, не наклоняйся ни вправо, ни влево. Я буду править сзади». Они выходят на реку. Она бурная, зыбкая, но Мэтт — прирожденный спортсмен, хоть и ослаблен болезнью. Их руки и плечи синхронно двигаются в медленном ритме. Они выскальзывают из плавучего дока в заводь защищенную пирсом от более быстрого течения реки. «Великолепно!» — восклицает Мэтт, а Ворд внимательно слушает, не проскользнут ли в голосе кузена боль, напряжение, слабость. Они держатся вблизи каменистого берега. Ворд знает, что в это время полагается зажечь на каяке огни. Если их заметит береговая охрана, им прикажут вернуться. «Из этой штуки город кажется нереальным», — говорит Мэтт. «До больницы отсюда миллиард миль». Водяная пыль хлещет по лицам, пахнет морем. Река особенно красива ночью, когда не видно плавающих презервативов, банок из-под газировки, пластмассовых коробок видеокассет и морд существ, с которыми лучше не связываться. Ворд слышит плеск воды о камне. От Виссайского шоссе доносится гул движения. Машины там, где некогда были лошади. Откуда-то еще гудок буксира и более низкий рев большого корабля или баржи. С севера слышно тарахтение вертолета, заходящего на посадку, недалеко от музея авианосца «Интрепид». Все эти звуки образуют слои в знакомом и уютном звуковом фоне, неизменном для всех, кто решился вмешать свою жизнь в гудящую городскую массу Нью-Йорка. Они не разговаривают. Для мужской дружбы не нужны слова. Ворд смотрит на спину кузена, пока они двигаются по медленной дуге под звездами, совсем рядом со сверкающими окнами небоскребов. Он безмерно гордится Мэттом. От человека в таком состоянии эта поездка требует не меньше энергии, чем забег от спортсмена-олимпийца. «Сначала заболел Мэтт», — думает Ворд. «Теперь исчез Митчум». Может быть, утрата — главная причина, почему люди заводят собственные семьи, сдвигаясь поближе, как пионеры ставили в круг фургона, чтобы защититься? Вот почему люди рождают детей. Продолжая грести, он снова возвращается в зимнюю январскую ночь, когда они с Камилой шли здесь в метель на маленьком каяке. Ночь, когда дело Бейнбриджа достигло кульминации, и они оба едва не погибли. Он с удивлением чувствует, что, по крайней мере, сейчас резкая злость на нее притупилась до какого-то кислого сожаления. Мэтт оборачивается, и даже при свете луны Ворд видит, что слабая краска, оживлявшая лицо кузена, исчезла. «Думаю, нам лучше вернуться», — тихо говорит Мэтт. Ворд быстро добирается до причала, усаживает кузена в ягуар, включает обогрев салона и бегом возвращается на берег, чтобы водворить каяк на место. Надо бы узнать про Джилтаун, но как? По пути домой Мэтт дышит с трудом, однако выдавливает. «Давай зимой покатаемся на лыжах горных. До сих пор я ходил только на обычных». «Замечательная идея», — говорит Ворд, и плавно увеличивает скорость, стараясь избегать рытвин, поворачивать аккуратно и как можно мягче нажимать на тормоз. «Если я буду все еще получать курс химиотерапии, можно будет попробовать Массачусетс, те места на Беркширских холмах, которые так любят дети. Джимини Пик или Баттернат. Но если начнется ремиссия, поехали в Юту. Хочу промчаться по этим черным кручам с такой скоростью, какую и вообразить не могу». «Я раздобуду буклеты», — обещает Ворд. «Тебе лучше остановить машину». Ворд беспомощно наблюдает, как содержимое желудка кузена отправляется в канаву. Он может только положить Мэтту руку на спину, в надежде, что простое человеческое прикосновение принесет облегчение. Когда они едут дальше, Мэтт говорит, все еще стараясь сохранить воодушевление: «В одной из книг, которые ты принес, я прочитал, что жизнь является результатом гибели. Чтобы родилась новая жизнь, старое должно умереть». «Ты не умираешь». «Я говорил о другом. Я убью этот проклятый рак, а не наоборот. И тогда я стану новой личностью». «И что новое мы тогда попробуем?» Они уже сворачивают на 13-ю улицу. «Сегодня вечером ничего активного, но когда вернемся домой, можно будет посмотреть какой-нибудь фантастический фильм. Раньше я их не любил, но теперь начинаю видеть, как полезно наблюдать за появлением чудовища, понимать, с кем имеешь дело». Улыбка Мэтта похожа на оскал смерти. «То, что видишь, можно убить», — соглашается Конрад Ворд. Глава 7.